Глава 4. День только начался, а уже казался невыносимо длинным, бесконечным. Голова кружилась, ноги подкашивались, легкие требовали свежего воздуха. И я сдалась. Попросила Морфа Дворецкого принести мой плащ и в ожидании теплой одежды выглянула в окно. Лабиринт из туи самшитов принарядился в снежные шапки. Остро не хватало снеговиков и гирлянд. Но, похоже, у господ Вяземских было не самое праздничное настроение. Совсем недавно тут бегала счастливая Элизабет, а теперь вот и очередь Джен пришла. Правда, ворчунья игнорировала веселье, по уши погруженное в безрадостные мысли. Андрей стоял в фойе ко мне спиной и о чем-то толковал с Питом Кавендишем. Судя по сосредоточенной физиономии жениха, они обсуждали серьезные дела. Или же Карпов посвящал бедолагу в главную тайну супружеской жизни. После свадьбы все только начинается. В плане кошмаров и мучений, связанных с... Да с чем только не связанных. Я решила их не отвлекать. В конце концов, демону тоже иногда нужно выговориться. «Ты выглядишь уставшей, малышка». Артур подкрался незаметно. Он принял плащ из рук Морфа и накинул на мои плечи. «Хочешь, пораньше отправимся в пункт связи? Дженевьева поймет, а Джулс только рада будет. Ей тут не очень-то комфортно». «Я бы еще прогулялась», — призналась виновата. Мне давно хотелось побродить по местному садовому лабиринту, да все не доводилось. И вряд ли еще когда-нибудь получится, помня об обострившихся отношениях с Вяземскими. «Как ты? Я имею в виду, как ты без магии?» «Странно, Анна». Крестный потер седой висок и нахмурился. «Но я пытаюсь привыкнуть. Теперь я без Джулс, как без рук». «А раньше было не так?» Хмыкнула, закутываясь в плащ по самый подбородок. «И раньше было так, но я не замечал. А зато теперь я вижу больше. И ближе». «А я, похоже, окончательно рассорилась с графом», — призналась заговорщицким шепотом. Побрызгала на него сияющей материей, а он испугался. «Думаю, нас больше сюда не пригласят». «Молодец, девочка. Пусть видит, что ты сильный соперник. И не пытается взять голыми руками», — рассмеялся крестный. «Он давно напрашивался. Может, на какое-то время отстанет. Вяземский труслив, где-то очень глубоко внутри. Особенно сильно он боится...» «Чего?» «Смерти, Ани. Чего же еще?» Потрепал меня по волосам крестный и всунул мою голову в теплый капюшон. «Со стариками такое бывает. Я и сам с некоторых пор начал особенно ценить жизнь. Теперь, когда в ней есть Джулс и ее 1001 сумасшедший план по обустройству дома. Когда в ней есть ты, такая взрослая и юная одновременно. Когда в скором времени появится еще один крошечный. Или крошечная. Или крошечные». Невинно похлопав глазами, я чмокнула крестного в щеку и, не дожидаясь разгромного допроса, выбежала на улицу и затерялась в зеленом лабиринте. Спустя 20 минут я, прилично подмороженная, добралась до противоположного конца лабиринта. Обернулась, окинула недовольным взглядом путанные заросли. Ну нет, обратно я через них не пойду. В этих дебрях можно застрять навечно. Обратно двинулась в обход. Впереди, метрах в 20 от меня, что-то нервно щелкало и лязгало. Вскоре за поворотом обнаружился мужчина в рабочей униформе и с совершенно красным носом. Он пытался гигантским секатором подровнять крону огромному монстроподобному растению. Из-за длинных мясистых листьев, яростно бивших по земле, оно напоминало мифического кракена. Разгневанные голубые щупальца отмахивались от садовника и стричься явно не желали. «Паразиты, паразиты!» — бормотал мужичок себе под нос. «Вот кому надо? Зимой!» Двухметровый лист шумом плюхнулся на заснеженную землю, оставив в ней приличных размеров вмятину. Садовник разразился громкой бранью, а я узнала, наконец, растение. У демона в теплицах имелось такое, только куда меньших размеров. Правда, с похожим строптивым нравом и на дух не переносящий людей с ножницами. Видимо, это какая-то тропическая версия отчитка. Его нужно побрызгать теплой водой. Тогда растение станет сонным и перетерпит стрижку, вежливо посоветовала мужчине. Тот посмотрел на меня недоверчиво, и я для надежности несколько раз кивнула. «Точно-точно. Странно. Такой взрослый, да еще садовник. а не знает элементарных правил обращения с отчитками. Это проходит на втором курсе, но я справедливости ради узнала только на шестом. Я ваших академий не кончал, леди. Грубовато бросил работяга, но всё-таки потянулся к шлангу и принялся настраивать на нём тёплый поток. «Как же так?» — растерянно уточнила. «Где-то ведь он должен был научиться магическому садоводству, чтобы его нанял сам Вяземский. Даже для детей из магприютов выделяются квоты на достойное образование и...» «Угу, как же. Вы, милочка, сначала свой красивый носик засуньте на собрание Верховного Совета. Вот там и узнаете, что кому выделяется. Магическое образование давно доступно лишь избранным, госпожа». Я стушевалась, когда меня отчитывал Вяземский, упрекая в молодости и неопытности. Это звучало оскорбительно. А сейчас? Пожалуй, садовник был прав. Я действительно ни разу не бывала на собраниях совета. И многого не знала о том, как устроено современное магическое общество. И временами наивно верила, что в нём находится место для справедливости, прекрасных инициатив, смелых идей и хороших людей. Но это я с чужих слов знаю. Замялся вдруг мужик, оценив степень расстройства на моём потухшем лице. Мне-то оно и не светило. Образование это. Я ж без способностей. Эмп? Запоздало догадалась я. Или думала, что догадалась. Несчастный со спящей каплей. Пустышка. Вы ведь их эмпами кличете, да? Ох, нет, милая леди, со мной всё сложнее. Или проще. Чёрт разберёт. Со странным самодовольством рассмеялся мужчина. Словно гордился тем, что даже не эмп, а вообще чудо-чудное, эксклюзивное. Я обычный человек. Что, удивлены? Да не то слово. Я зачем-то отступила от садовника на шаг, словно он был страшным мифическим чудищем, а я пугливой девой, слышавшая о таких только в сказках. Хотя вообще-то всё было наоборот. Это о нас, магах, способных творить самые жуткие, самые прекрасные вещи. Большинство людей читало в книгах. Но мужичок точно знал, где он находится, и меня не боялся. «У Вяземского нас много», — пояснил работник, усмехаясь и сдёргивая с руки перчатку из грубой кожи. На тыльной стороне его правой ладони алел графский герб — змей, обнимающий кольцами необычные кресты, кусающий собственный хвост. «Это что, клеймо?» — поперхнулось воздухом. «Печать владения». Мужчина потёр красную краску и ухмыльнулся. «Не пугайтесь так, леди, она смывается». «Я не пугаюсь», — соврала проницательному садовнику, поправляя на себе капюшон. «Скорее возмущена. У меня тоже есть некоторые владения и работники, но ни разу не возникло мысли ставить на них штампы». «Граф из той породы котов, что любит власть над безропотными, бессловесными мышами», — равнодушно пожал плечами мужичок. «На фоне слабых и бездарных он кажется себе всесильным. Но и с точки зрения конфиденциальности. Сами понимаете». «Вы не видите наложенных чар», — прошептала озарённая догадкой. «Не понимаете формул. Не можете ничего вынести отсюда и о чём-то рассказать. Даже выбраться из этого места своим ходом не получится». «Граф тот ещё параноик, по секрету вам скажу». Разболтался мужчина, сматывая шланг и насмешливо насвистывая колыбельную засыпающему отчитку. «Вот ведь, а я который день с ним борюсь. И хоть бы какая сволочь сказала». «Вы назвали графа параноиком», — напомнила, стараясь не выглядеть слишком уж заинтересованной. «А как ещё назвать?» — удивился мужик. «Он боится, что друзья с сияющими палочками, жаждущие пригреть зад на тёплом местечке в этом вашем управлении, его и подставят, предадут. Да и я б не удивился. Как человеку он то ещё. Сами понимаете, ежели понадобится, и по головам пойдёт». «Пойдёт, ещё как пойдёт». Я поёжилась и поплотнее запахнула плащ. Вот давеча граф обвешал свой кабинет побрякушками заговорёнными. Чтобы, значит, ни одна мушка следящая не проскочила. Ни одно заклинаньице шпионское не проскользнуло. Он почесал висок и поглубже натянул вязаную шапку на лоб. «Что там за планы у него секретные, кто ж знает? Но нескольких, кого подозревал в заговоре, знаете, куда на прошлой неделе отвёл?» «Куда?» — с готовностью подыграла, предвкушая недоброе. «Догадываюсь, что прогулки с Вяземским хорошо не заканчиваются». «В закрытую секцию. Там в оранжерее дальше по коридорчику». Он махнул вправо. «Как раз там недавно я и отдыхала, обнаружив удобный диванчик». «Зашли втроём, значится. А вышел только граф. Лично видел. Как раз с монстерой дрочливой боролся. Я теперь в оранжерею и носа не сую, только на улице работаю. Зато у нас Вяземский никакой угрозы не видит. Мы для него, знаете, леди, пустое место». Темные глаза недобро сверкнули. Многообещающе так. Даже холодок пробежался по пояснице. Словно работник намеревался выставить счет графу. Но мне до этого не было дела. Вяземский был тем еще гадом. Не мудрено, что тут у всех к нему накопилось претензий. «Ну как же вы тут совсем без магии?» — участливо спросила у обычного человека. «Растения моего мира частенько с дурным характером». «Как-как? Наш русский мужик нигде не пропадет. Ко всякой твари найдет подход. Деньги хорошие, дорогуша. Печать дрянная, дело временное. Что до остального? Мое дело — сторона». Садовник показательно пожал плечами, мол, совершенно и полностью равнодушен к происходящему, но глаза его сияли хитрецой и утверждали обратное. Словно знал он гораздо больше, чем говорил. И в магическом сообществе, судя по всему, успел хорошо разобраться. Но только не в отчитках. Едва мужик нагнулся за секатором, как растение встрепенулось и ощетинилось. Выгадав удачный момент, оно садануло по садовнику гибким голубым хлыстом. Острый листок дотянулся до руки без перчатки. Щелчок. И на землю полилась кровь. Обычная, человеческая. «Твою ж!» — зашипел мужчина, зажимая рану. Я отправила в отчиток усыпляющее заклятие, сама подбежала к рабочему. «Давайте сюда». Я сняла свои перчатки и обхватила ладонями кровоточащую руку. «Не стоит, дорогуша, перепачкаетесь». Вяло засопротивлялся мужик, но я уже задирала вверх рукав его форменной куртки. «А вы мне потом на руки из шланга водой польете», — пробормотала рассеянно. На его запястье с внутренней стороны обнаружилось еще одно клеймо, на этот раз точно несмываемое, но давно зарубцевавшееся и поблекшее. Какой-то символ. Круг, испускавший лучи и перечеркнутый скрещенными клинками, словно кто-то пытался четвертовать само солнце. «А это вам кто нарисовал?» Поинтересовалась, нашептывая формулу, останавливающую кровь, и постукивая перстнем по коже. «У вас свои тайны, леди, у меня свои», — фыркнула. «Да больно надо мне ковыряться в чужих секретах. У меня вот от своих голова распухает. И сердце ёкает, стоит лишь представить, что этим вечером тайное станет явным. Но раз уж решилась...» «Не бойтесь, у меня целительский дар. Я хорошо умею снимать боль и заживлять раны». Попыталась успокоить мужчину, напрягшегося каждым нервом. Простых людей я еще не лечила, но они ведь ничем не отличаются от магов. Моя сильная капля, временно укрепленная второй, так, кстати, проснувшаяся, позволяла лечить, если и не одним прикосновением, то быстро и эффективно. И главное, эффектно. Глаз радовался. Перстень заискрил, и с ладонью вместе с чарами закапала сияющая материя. Рана была несложная, поверхностная. И я не планировала обращаться к энергии мироздания. После стычки с Вяземским мой резерв был и без того прилично истощен. Но материя сама потекла с пальцев, орошая ладонь рабочего и снег под ногами. Вечно не вовремя, когда ее меньше всего ждешь. «Выше». Глаза садовника наполнились черным ужасом. «Что вы?» Рана закрылась, кровь перестала литься на снег, но мужика эффект не очень-то вдохновил. «Выше». «Вовсе нет». Я машинально схватилась за живот. Я отшатнулась, размазав по плащу искрящейся магией след. Это просто временный побочный эффект. Помимо тошноты и... «Выше». Зло рявкнул на меня мужчина и стал нагло пялиться на мой топорщившийся в области талии плащ. «Откуда в тебе столько силы? Чьё дитя ты носишь?» «Своё собственное». «Этих мы еще готовы терпеть». Он махнул рукой на стеклянный дворец оранжерея. «Скоро фон иссохнет, и ваши маги скупой искры не смогут высечь. Но высших, творящих потопы, бури, пожары, подчиняющих волю тысяч...» Мужик отрицательно потряс головой и уставил на меня полные ненависти глаза. «Вам давно не место в этом мире. Никому из вас». От крика работника отчиток вновь проснулся и недовольно зашевелил листьями-щупальцами. Оказавшись между двух огней, разъяренного человека и разбуженного растения. Я сделала выбор в пользу второго и отступила назад. С магическими травами я худо-бедно научилась ладить. А вот что на уме у обычных людей тролль знает. Конечно, я уже не была беспомощной милой леди, но использовать магию против обычного человека казалось неправильным, нечестным. «Моё!» — раздалось зловещее из-за спины. Хриплое, с присвистом и смертельно опасное для любого, кто захочет поспорить. «Моя жена носит моё дитя. Если у вас имеются по этому поводу какие-то возражения, высказывайте их лично мне. А затем мы решим, кому место в этом мире, а кому нет». Мрачный, очень вопиющий прямо-таки, демон выбрался из лабиринта. Очиток замер каменным изваянием, боясь шелохнуться. Садовник машинально схватился за истерзанную руку и прижал к груди, прикрывая тот второй рисунок, ничего не имеющий к гербу Вяземских. «Нашел», — хмуро объявил Карпов уже мне. «Что-то мне подсказывает, пигалица, что ты нагулялась. И готова немедленно покинуть это... поражающее воображение торжество. Джулия будет благодарна твоей помощи на кухне». Не дав и слова пикнуть, демон ухватил меня за плечи, стремительно привлек к себе и закружил вихри телепорта. Пару секунд спустя я оказалась в центре гостиной пункта связи. Снег с обуви от жара камина мгновенно растаял и стёк лужицами на ковер. Реальность свалилась на меня разочаровывающим кирпичом. Еще секунду назад меня сравнивали с высшим магом и мечтали жить сосвету. И вот зовут помогать на кухне. Где ж еще быть мисс Эншантель, как не у плиты? Джен, зараза такая, взяла с меня обещание, что я на свадебный ужин приготовлю те самые чёртовы круассаны, которыми славится школа мадам Буше. Что особенно возмущало, Карпов идею поддержал. И о данном обещании напоминал с ехидной такой усмешкой. Словно только и мечтал, чтобы посмотреть на воспитанницу Эншантели в естественной среде обитания. Но это он, конечно, зря. Я ведь и во вкус войти могу. Вот и посмотрим, насколько луковый суп неэффективен против страшных темных магов.